В воздухе мелькнула лупа, совсем не такая изысканная, как та, что принадлежала Даша. Дарлинг хорошо запомнила ее, когда Даша рассматривала портсигар. Длинная резная ручка, инкрустированная перламутром, латунный ободок с затейливым растительным рисунком, голубоватое холодное стекло. Вещь ценная сама по себе, она как будто была предназначена для глубинного погружения в другие вещи, еще более ценные. Лупа Йена оказалась самым настоящим отстоем, китайской дешевкой по цене 2 евро. Такие пластмассовые уродцы продаются в любом магазине, где торгуют одноразовой хозяйственной мелочью. И вот теперь этот уродец, зажатый в руке отставного полицейского, приблизился к леопарду. И бронзовая кошка нисколько не оскорбилась. Напротив, милость его позволила разглядеть себя во всех подробностях. Исследование кошачьей плоти продолжилось совсем недолго, после чего Йен присвистнул, потер подбородок и тихо произнес: «А вот ты оно! Я не понимаю, недостающее звено. Орудие преступления». Странно, но это ошеломляющее известие не удивило Дарлинг. Зато возникло стойкое ощущение, что она падает куда-то в бездну, не такую глубокую, как кажется на первый взгляд. Дно бездны стремительно приближается, оно усеяно камнями и утыкано кольями слов, сказанными когда-то почти инфернальным хозяином Малиба для кого-то другого. Эта вещь была бы совершенно безопасной, но вашему боссу она принесет только беду. Им не стоит встречаться, поверьте. Они уже встретились. И Дарлинг сделала все, чтобы эта встреча состоялась. А потом Костас встретил Даша. Если Йен прав, почему прав? По каким признакам он решил, что бенинский леопард — убийца? Но если он прав, то беда настигла совсем не Костаса. Беда настигла женщину, от любви к которой он так и не смог, не захотел избавиться. Пусть он и ошибся, этот берлинский парень в жилетке, но ошибка лежит в рамках статистической погрешности. И сейчас Дарлинг почти уверена, что и парня-то никакого не существует, как не существует ловчонки на унылой улице. Малиба была создана судьбой именно для них с Костасом. Всего-то и нужно было поменять декорации в каком-нибудь самом тривиальном мини-маркете, кебабной или агентстве недвижимости. Возможно, там продавались цветы. Функционировал центр помощи жертвам домашнего насилия. Возможно, там не было вообще ничего, и помещение просто ждало арендатора. И он явился под личиной Фатума. Если принять эту точку зрения, многое становится понятным. Потерянные и так не найденные 20 минут. Судьба просто наводила фокус и выбирала ракурс. Отсутствие стрелок в часах. Судьба никогда не заморачивается вопросом, который час. И даже то, что сам хозяин привиделся им обоим по-разному. Там, в абсолютно ирреальной Малиба, судьба приоткрыла над ними полог, за которым спрятана будущее. И она была по-настоящему великодушна. Она снизошла не только до подсказок, но и до прямых предупреждений о грозящей опасности. И все же позволила сделать окончательный выбор им самим. И этот выбор оказался неправильным. Неправильным. Почему вы решили, что это орудие преступления? Голос Дарлинг звучит на удивление спокойно. Он и есть подброшенная когда-то Пауло защитная рейсеновская стекляшка. До сих пор стекляшка верой и правдой служила папочке и его сухогрузу, а теперь она оберегает внешний и такой понятный мир от сумасшедших мыслей, проносящихся в дарлинговой черепной коробке. У меня есть глаза. И лупа. И лупа, да. Взгляните-ка на хвост вашего сокровища. Иен сует лупу в руку Дарлинг, но и без лупы достаточно легко рассмотреть несколько смазанных темных полос, как будто испачканную какой-то едкой жидкостью бронзу хотели протереть, но так и не довели тягостную процедуру до конца. Что это? Полагаю, кровь жертвы. Вы шутите? Вы уже задавали этот вопрос, и чтобы впредь он не возникал, замечу, я никогда не шучу, особенно если дело касается такой веселой штуки, как убийство. Эти полосы, они могут быть оставлены чем угодно. Чем? Не знаю. Дарлинг тотчас же вспоминает с обработанной йодом щека Ан-Софи и руки Магды, перепачканные землей. Может быть, это просто грязь? Скажите, еще машинное масло или соевый соус. Тоже вариант. Никакой это не вариант. Полка с леопардом начинает раскачиваться. У Хуфелао округляют каменные железные рты. Высоко задирают брови, конечно же. Все это ей только кажется, уверяет себя Дарлинг. Шаманские штучки. Ей только кажется, что полосы на остро заточенном хвосте леопарда стали... Нет, не светлее, не темнее, они просто поменяли цвет. До этого момента он был неопределенным, теперь же можно с уверенностью говорить о темно-красном. Темно-красное проступает маленькими каплями, словно кто-то невидимый надавливает на ставший неожиданно мягким и податливым хвост. Это не может быть правдой. Ведь хвост-то бронзовый, как и сам леопард, и сжать бронзу, как сжимают губку, нельзя. Но леопарду, занявшему место Мика, глубоко плевать на физические, химические, человеческие законы. Маленькие капли только множатся. Теперь хвост выглядит абсолютно вымокшим, попавшим под дождь. Видит ли все эти метаморфозы Йен? Неизвестно. Он просто протягивает руку и аккуратно проводит пальцем по полоскам, после чего подносит выпачканный в темно-красный палец к носу, несколько секунд обнюхивает его и удовлетворенно хмыкает. Так и есть. Кровь. Теперь что скажете? Я прав? Это может быть чья угодно кровь, слабо сопротивляется Дарлинг. Иен снова лезет в свой бездонный карман и на этот раз вынимает пару видавших виды резиновых перчаток. Ловко натянув их, он подхватывает леопарда большим и указательным пальцами правой руки и едва не роняет на пол. Тяжелый, вот черт! Он тяжелый. Да, я забыла вас предупредить. На детальный осмотр фигурки уходит около минуты, после чего она отправляется в небольшой прозрачный и очень плотный пакет. Осторожно переместив пакет на стол и оставив его там, Иен снова возвращается к полке и Дарлинг. На чем мы остановились? На том, что кровь может быть чьей угодно, если это вообще кровь. Это кровь. И я обнаружил еще кое-что, что делает вывод однозначным. Светлый волос, очень похожий на волос хозяйки, и мелкий осколок кости. Они прилипли к основанию хвоста. Экспертиза еще скажет свое слово, но и без нее, я думаю, все понятно. Но как это может быть? Задает Дарлинг совершенно бессмысленный вопрос, ведь здесь, в поле притяжения полки, может быть все что угодно. Хотите, чтобы я объяснил вам механизм раскройки черепа тяжелым металлическим предметом? Я примерно понимаю, да. То есть я хотела спросить совсем другое. Как может быть, что крови здесь слишком много, и что она до сих пор пачкается? Разве она не должна была подсохнуть? Хотите убедить меня в сверхъестественности происходящего? Тон не предвещает ничего хорошего, и в следующий момент рука Йена, все еще облаченная в перчатку, сдавливает плечо Дарлинг. «Нет». Я просто высказала предположение, вполне здравое. Она пытается сохранять достоинство, хоть сохранить его, будучи окруженной бездушным пауком и срубленными под корень африканскими головами, довольно проблематично. И хорошо еще, что леопард-убийца не дышит ей в спину. «Почему вы обратили мое внимание на эту железную кошку? А? Она бронзовая, неважно. И я не обращала, я просто случайно увидела штуковину, с которой знакома, и мне показалось странным, что ее туда втиснули. Вот и все. Что ж в этом странного? На этом месте вчера стояла совсем другая вещь. И Даша мне о ней рассказывала. Что еще за вещь? Фигурка африканского божества по имени Мик. Не лепите мне горбатого, леди. Божество не могут звать Мик. Божество не музыкант и не актер, и оно не играет в Национальной хоккейной лиге. Наверняка у него есть другое имя, но я знаю его как Мика. Так зовет его Лали. А Даша утверждала, что Мик... жемчужины ее коллекции, что когда-то он принадлежал дагомейской жрице. Вот черт, я забыла, как ее зовут. И куда же подевался этот Мик? Не знаю. Возможно, его переставили, подвинули, чтобы впихнуть орудие преступления. Да отпустите же меня! Не выдерживает Дарлинг. И не подумаю. Йен Шанти не из тех, кто отпускает преступников. Снова он за свое. Снова его лицо становится похожим на паучье брюхо, из которого выползают на свет капли секрета, чья белковая основа обогащена глицином, аланином и еще массой фигни. Знания, подцепленные Дарлинг из побочной ветви ЖЖ дискуссии о власть придержащих. Власть Йена над ситуацией и самой Дарлинг иллюзорна. Его умственные способности весьма сомнительны, его методы ведения расследования не выдерживают никакой критики, его выводы смехотворны. Давно пора послать этого пигмея куда подальше. «Если бы я была преступницей», — медленно произносит Дарлинг, стараясь не смотреть на физиономию покемона, стала бы я указывать вам на орудие, которым совершено убийство. Сами подумайте. Или закон «нет орудия, нет преступления» больше не работает? Иен ослабляет хватку, но посрамленным все же не выглядит. «Хотел бы я знать, кто поставил сюда этого зверя». «Кто поставил, тот убил?» — высказывает предположение Дарлинг. «Может быть. А может быть и нет. Говорите, Мик был ценным экспонатом?» «Чрезвычайно». Так, во всяком случае, утверждала Даша. «И куда же он подевался?» понятия не имею. И, пожалуйста, не говорите, что это я его прикарманила, иначе бы вы не стали акцентировать внимание на его отсутствии. Именно. В том случае, если бы у вас не было сомнений, что на это отсутствие не укажет кто-нибудь другой, вскользь, без всякого энтузиазма, произносит Йен, и Дарлинг чувствует неприятное посасывание под ложечкой. Отставной коп все еще не избавился от подозрений, и это неприятно. Как он выглядит? Кто? Ваш божок. Вспомнить, как выглядит Мик, задача не из легких. И Дарлинг вовсе не уверена, что она ей по плечу. Проще всего воссоздать в памяти электрические заряды, окружавшие Мика, но дальше этого дела не идет. Мик стоял или сидел? Мик взирал на мир открытыми глазами или щурил их, чтобы никого не потревожить понапрасну? Так и есть. Все, связанное с Миком, ускользает, если не считать желтого слоновьего бивня, вколоченного в его голову или в грудь, или... Мне сложно описать Мика. Вот если я увидела бы его снова, так смотрите. Несколько минут уходит на детальное изучение полок, и все это время Йен сосредоточенно сопит поодаль, глядя сквозь лупу на тихую музейную жизнь выходцев из Африки. «Ну что?» — спрашивает он. «Мика здесь нет», — с сожалением сообщает Дарлинг, когда инспекция завершена. «Вы уверены?» «Абсолютно. У меня хорошая зрительная память. Выходит, тот, кто поставил сюда кошку и взял Мика?» «Может быть. А может быть и нет. Не исключено, что между этими двумя штуковинами нет вообще никакой связи. Не исключено, что кошку просто сунули на первое попавшееся пустое место, а других пустот я здесь не вижу». Так и есть. Африканский мини-пантеон был продуман Даша намного тщательнее, чем кажется на первый взгляд. Сдвинуть или раздвинуть фигурки незаметно и безнаказанно не получится. Каждая из них стоит на крошечном деревянном подиуме, намертво приклеенном к основанию полки. Йен, между тем, обшаривает пальцами внутренние полочные ребра, приподнимает и снова ставит на место каждую из голов уху-фэлау и даже постукивает по торчащим из них бивням. Звук глуховатый и не слишком приятный, царапающий не меньше, чем «маву-маву». «Странно», — наконец произносит он, «если вещи, которые здесь собраны, имеют ценность, безусловную ценность, почему тогда они находятся в открытом доступе? Почему здесь нет даже намека на сигнализацию? Почему не установлены видеокамеры?» «Спросите об этом у тех, кто живет в этом доме. И это же не музей». «А мне вот кажется, что музей. Меня всегда тошнило от музеев. Сейчас вот тоже тошнит». Дарлинг тошнит уже давно. Прежде всего от самого Йена и от его пальцев, скрытых под белым латексом. Они похожи на копошащихся в гниющих телах червей. Мерзость, да и только. Точно такие же черви живут в могилах заброшенных кладбищ, откуда перекочевала в бесхитростный пномпеньский дом большая часть коллекции. Точно такие же черви сожрали плоть бывшей владелицы Мика, дагомейской жрицы. Как зовут эту чертову жрицу? Ваджана? Виджина? Точно такие же черви сожрут и плоть Даша, нынешней владелицы Мика, когда она будет похоронена. И лишь Мику ничего не сделается, где бы он ни был сейчас. Мик будет жить вечно. Таков удел божеств, вне зависимости от материала, из которого они изготовлены. «Винджиле!» «Вот как звали ту жрицу!» «Винджиле!» — вслух произносит Дарлинг. «Не понял?» «Даша говорила мне, что в Мике скрыта какая-то неимоверная сила, и что прежней его владелицей была легендарная жрица Винджиле». «Хорошо, хоть не Адольф Гитлер, иначе мы никогда бы не выиграли войну». Иэн скептически хмыкает. «В детстве я тоже любил фильмы про Индиану Джонса и всякие там копья судьбы». «А я нет». «Ну, конечно. Всем Индианам Джонсам дамочки предпочитают секс в большом городе». Спорить с покемоном бесполезно, тем более что он снова отвлекся на внутренности полки и даже сунул туда лупу. «Вы говорите, Винджиле?» «Да, что? Может быть, Хванджиле?» «О, Господи, так и есть!» «Ну, конечно же, Хванджиле! Как она могла забыть?» Дагомейская жрица Хванджиле, именно так отрекомендовала средневековую укротительницу Мика Даша. Вот только каким образом об этом догадался Йен? Верно. Откуда вы знаете? Ну, читать я пока еще не разучился. Вы видели надпись? Надпись? Я не видела никакой надписи. Кто-то выцарапал это имя здесь, на задней панели. Погодите-ка. Самым бесцеремонным образом Йен начинает свергать головы с постаментов, сбрасывать их в кучу. У Хуф и Лао стукаются друг о друга, и Дарлинг, инстинктивно зажмурившись, ждет немедленного наказания за подобное святотатство. Разрядом молнии, который должен поразить Йена в самое сердце, на худой конец в макушку, нашествие змей, гигантских кровососущих насекомых или устрашающих клыков бенинского леопарда, одним махом способных перекусить святотатцу шейные позвонки, но бенинский леопард, упакованный в пластик, по-прежнему стоит на столе, не проявляя никакого интереса к происходящему. Между тем манипуляции Йена с задней стенкой полки подходят к своему логическому завершению. Слышится два сухих щелчка, шелест отодвигаемой заслонки и легкий свист. Этим свистом Йен приветствует открывшийся за стенкой черный пролом в стене. Запустив в нее руку, он извлекает на свет Божий несколько тонких папок. «Что это?» — спрашивает Дарлинг. — Очевидно, хозяйские тайны. Йену не терпится сунуть нос в содержимое папок, и лишь присутствие Дарлинг сдерживает его. — Не думаю, что хозяйке бы понравилось. Хозяйка мертва. А здесь может быть то, что прольет свет на ее смерть. Бумаги иногда бывают намного разговорчивее, чем люди. И с памятью у них обстоит порой гораздо лучше.